Вот хотя один из них, а будет у меня в яблочке. Смотри, слова на ветер не кидай, предупредил Порфирий. Пошли, товарищи. Гуськом они стали спускаться в распадок к кувачику. Здесь к ним присоединился Лавутин, стоявший на тропинке в охране. «Ну как?» — спросил он Порфирия. «Да как? У Савы хорошо, Петр малость похуже, а у Леонтия опять в белый свет, как в копеечку». «Это сколько же теперь у нас получается хороших стрелков?» — снова спросил Лавутин. «Считаю так. Хороших трое и средненьких тоже трое. А Мазил выходит пятеро. Худо», — покачал головой Лавутин. «Худо еще и то, что на всех одна винтовка и два револьвера. Патронов никак не достанешь», — сказал Савва, отводя стропы, мешающие ему ветви черемухи. Он шел впереди всех. «Патроны будут, я же говорил», — возразил Лавутин. «Дай срок. Иван Герасимович, фельдшер, что работает с Мирвольским, обещал. Он с госпиталем, где раненые офицеры лежат, связан. Достанет». «Не попадись ты с ним, Гордей Ильич», — предостерегающе проговорил Петр. «Привык я, Петро, маленько в людях разбираться», — ответил Лавутин. «Вижу, каков человек. И Мирвольский о нем хорошо отзывается. Мы вот недавно втроем разговаривали и подумали, нельзя ли в госпитале не только патронов, а и револьверов достать. А я еще осторожненько по эшелонам пробовать буду», — добавил Савва. «Но вы понимаете, как тонко все это делать надо», — даже остановился Петр. «Да уж, наверное, понимаем», — обиженно откликнулся Савва. Дорогу им пересек маленький топкий ручей, впадавший в увадчик. Крупные жирные листья бадана и троелистки топорщились по его берегам. Плотно сдвигались колючие елочки, подростки. Сухостоин, как ледяные сосули, свешивались в космы серо-зеленого мха. Среди тонкого болотного прутника были проложены жерди, служившие мостиком через ручей. Становилось уже вовсе сумеречно. Порфирий нагнулся, разглядывая оставленную им метку в начале мостика, незаметно сцепленные вершинками два тоненьких прутика. Если кто-нибудь здесь прошел после них, прутики будут расцеплены. Не зная метки, человек их непременно раздвинет ногами. Все оказалось в порядке, значит, можно быть совершенно спокойными. «Теперь давайте договоримся, когда опять соберемся здесь», — сказал Порфирий, первым перебравшийся через ручей и дождавшись, когда перейдут остальные. «Моя очередь еще с двумя группами заниматься». «А пусть Савва тоже попробует обучать», — предложил Петр, отмывая в лужице воды руки, запачканные углем, которым он в лесу чертил мишень на дереве. «Надо ему отдельную группу выделить. С оружием управляться он хорошо уже научился». «Правильно», — поддержал Лавутин. «Савва так и загорелся». «Мне и оружие не давайте», — со сдержанной радостью сказал он. «Для своей группы я сам достану». «Что значит «для своей»?» — строго спросил Петр. «Какая такая дележка? Дружина все равно будет единой, общей, и командовать ею будет Порфирий». «Да я же не отделяться», — воскликнул Савва. «Я именно, чтобы помочь Порфирию, но и ответственность за свою группу иметь». «Это другое дело», — смягчился Петр. И они стали договариваться, кому и когда, в какие дни нужно собираться на стрельбище. Перед выходом на открытую елань они распрощались, и каждый выбрал себе отдельную тропинку. Порфирий пошел на заимку берега Мувачика без дороги, и хотя уже было довольно темно, он шагал уверенно. Все кустики здесь знал он наперечет. С открытых лужаек на берегу Мувачика обычно видны были синие цепи гор тянувшихся вдоль линии железной дороги, пока она не отходила влево к мосту через Уду.